Если мы боимся какого-либо внешнего явления, несущего нам огорчение, неприятности, ущемления или слезы, то мы не отвращались бы от него, если бы реакция на него была прямо противоположной ожидаемой. А так как реакция на внешнее воздействие – это наше внутреннее дело, то значит враг не вовне, но внутри. Значит, внутри нас решатель того, какое впечатление или действие произведет внешний фактор. Изменив угол зрения, можно увидеть то же явление с противоположной стороны и реакцию на него иметь уже иного характера. И тогда то, что печалило, будет радовать. И тогда вместе с ладыкой можно сказать: «Нагружайте меня сильнее, когда иду в сад прекрасный». Сказано: «Печаль ваша будет в радость». И будет радовать все, что приближает к владыке. А так как страдания приближают, утончают и делают выносливее и сильнее, то будут радовать и страдания, и все тяготы мира сего, ибо сближают с незримым учителем света. И тогда будут понятны слова: чем хуже, тем лучше.